Ты со мной поможешь корректировать планы строительства». Гвардейцы, воодушевленные четкими указаниями, бросились выполнять приказы. Я еще раз взглянул на каменную плиту, за которой были заперты наши незадачливые противники. «Отдыхайте пока, господа. Скоро у вас будет возможность лично оценить мое гостеприимство». С этими словами я направился вглубь комплекса, готовый превратить форт в настоящую крепость и истинный шедевр военной инженерии. И австрийцы даже не представляют, что их ждет, когда они, наконец, выберутся из моей ловушки. «Повоевать решили с Лихтенштейном? Ну, это теперь мой дом. И это значит, что воевать вам придется еще со мной, Теодором Вавилонским. А эта идея так себе, я вам скажу». Конец шестой книги. Текст читал Александр Башков.